Глава 9. «Слава тебе, Господи, родили. Я уж думал, кесарить придется, обошлось. А Троекуров зачем это делает?» «Не знаю. Точно не знаю, только слышал». «Поведай мне, что ты слышал». Торговец облизнул залитые кровью губы, скривился от вкуса и беспомощно посмотрел на грязное окно. Наконец, решившись, сказал: «Я слышал, как он говорил с кем-то невидимым. И сказал, что сделает все возможное, чтобы Петербург пал, когда придет время. Лишь однажды услышал. Случайно. Это все. Больше я ничего не знаю». «Угу. Вот оно как. Значит, мы тут имеем дело с пятой колонной в особо циничных масштабах. У Троекурова, смотрю, проектов много, да все разные. Любопытная личность. Надеюсь, скоро пересечемся, поболтаем о том о сём. Темы общие уж точно найдутся. Я, к примеру, тоже люблю над несколькими проектами одновременно работать. А с невидимым это как?» «Я не видел его собеседника, только слышал голос. Страшный, нечеловеческий. И Троекуров обращался к нему: господин». «И много у тебя тут клиентов?» Торговец замялся. «Ну?» «Не очень. Бывает 2-3 в неделю, а бывает и вообще». «Но есть ведь и другие точки, так?» Красноречивое молчание. «И адреса ты знаешь?» «Нет-нет, я не знаю. Мне-то оно ни к чему, у меня своя лавка». «Ладно. Мне, собственно, тоже ни к чему. Рыба гниет с головы, вот голову первым долгом и нужно рубить. Без поддержки Троекурова вся эта мерзопакостная сеть загнется в кратчайшие сроки. И за сколько столетий вы планировали ослабить Петербург?» Я поднес кончик светящегося клинка к кадыку торговца. 2-3 человека в неделю — что-то не складывается арифметика. «Каждый, кто покупает что-то этакое, душу свою черту отдает. Черт потом за ним является. И когда является, этот человек еще кого-то с собой подхватывает. Тот тоже сделку с чертом заключает. Ну и к тому же Троекуров не только этим занимается. Он изобрел оружие против охотников». «Это что ли?» — кивнул я на балбеса, бьющегося лбом об воздух. «Откуда ты знаешь?» «В Википедии прочитал. Тебе напомнить, кто здесь вопросы задает?» «Я помню». «Молодец. Так как, говоришь, мне найти Троекурова?» «Никак. Он сам находит всех, кого ему нужно найти». «А живет-то где?» «Не знаю». Торговец немного помолчал, потом добавил: «Мне кажется, он вообще не живет ни в городах, ни в провинции, а где-то там, с тварями. Мне кажется, он вовсе не человек. Приходит только, чтобы сделать свои дела, и тут же исчезает». «Ох уж мне это чрезмерное мистифицирование. Ну так и скажи, что не следил за ним ни разу». «Ладно, решил я, с этим закончили. А теперь бери мешок и клади туда все». «Что все?» «Ну все, что у тебя есть. Куколок этих. Иголки, которые в воротник воткнешь, и человек умирает. Короче, весь свой товар». «Да ты что?» «Я не что. Я кто? Точнее, тот, кто тебя в противном случае нашинкует, как капусту для закваски. Видал квашеную капусту?» Торговец, судя по реакции, видал. Тут же нашел мешок и засуетился. Как я и подозревал, за основным торговым помещением находилось складское, где, собственно, и хранилась вся дрянь. Туда торговец и скрылся. Я тоже заглянул, но не обнаружил ничего интересного. Зато среди обломков стойки нашлась жестяная банка с порохом и мешочек с пулями. Пристроившись на полу напротив балбеса, я зарядил трофейный пистолет. Потом сунул в свой заплечный мешок и банку. Пулю в пистолет заряжать не стал, смысла нет. Взвел курок, посмотрел на балбеса, который изменил стратегию борьбы с незримой преградой. Теперь он, уперевшись в нее лбом, перебирал на одном месте ногами. «Заметь, ни копейки с тебя за беговую дорожку не взял», — сказал я. Балбес радости не показал. Необразованный какой-то мертвяк, некультурный. Скидку 100% и то не понимает. «Вот, все, что есть». Торговец нарисовался передо мной, притащив туго набитый мешок. Со стороны как будто с картошкой, только стоит явно подороже. Угу. Я забрал мешок. Значит так. Когда придет Троекуров и начнет задавать вопросы, скажешь ему одну простую вещь. Тебя посетил граф Владимир Всеволодович Давыдов. Если у господина Троекурова есть какие-нибудь вопросы, он всегда может задать их лично его сиятельству. «Троекуров меня убьет!» «Ну тогда скажи, что продал весь товар, а деньги пропил. Может, пощадит». «Он выручку не забирает». «М? Деньги его не интересуют, их я беру себе». «Ишь ты, интересная модель бизнеса». «Ну что ж, варианты я тебе озвучил, а дальше сам решай. Жить захочешь, придумаешь, как раскорячиться». «Да, и еще один момент». Я повернулся к шагающему по невидимой беговой дорожке балбесу. «Уж что-что, а эту срань я тут не оставлю». «Удар!» Балбес отлетел на противоположную невидимую сторону ловушки. «Еще удар! Еще!» «Теперь меч! Снова меч! Еще удар!» «Костомолка!» «Давай, давай, родимая! Вот так, вот так, вот так!» Молния пробила мне грудь, и я отяжелел на 7 родей. Не бог весть что, но и не ноль. Всего теперь 82. Никогда еще Штирлиц не был так близок к белой га... В смысле, никогда еще Владимир не подбирался так близко к рангу Витязь. «Огнище!» — сказал я и бросил на изуродованную тушу мешок, заботливо снаряженный торговцем. «Красный петух». Огонь быстро и охотно пожрал и дохлятину, и мешок со всем его содержимым. Вопреки моим давешним опасениям, пожара не случилось. Даже дыма, почитай, что не было. Все-таки красный петух был больше заточен на тварей, а не на человеческие постройки. Я собрал кости и сложил их в заплечный мешок. Торговец тем временем укоризненно покашлял, помахивая рукой у себя перед носом. «До новых встреч!» Я навел на него пистолет. «Не губи! Не губи!» Пистолет бахнул вхолостую. Я повернулся и выскользнул за дверь, оставив торговца кашлять в насквозь задымленном помещении. Пускай помучается, ему полезно. «Господи, боже мой, Владимир Всеволодович! Я тут чуть с ума не сошла! Это что, были выстрелы?» Налетела на меня Александра. «Они», — беспечно сказал я, пряча пистолет за пояс. «Вот, купил себе новую игрушку. Хозяин любезно разрешил ее испытать». «Игрушку? Вы купили пистолет? И это все? А я тогда вам зачем была нужна?» «Исключительно ради приятного общества». «Эй, автолюбитель, стой!» Я поймал извозчика и приказал ему ехать к Ползунову. Через 40 минут мы высадились, Александра выглядела уставшей. «Сейчас перекусим и домой», — заверил я ее. Чувствовал себя чрезвычайно довольным. Наступил на хвост не только черту, но и самому Троекурову. Теперь зуб даю, не один, так другой явится ко мне самолично решать вопросы. А мне только того и надо. Чем самому-то бегать искать их? Чай не мальчик, других дел хватает. Ползунов был дома. Верные долгу телохранители его никуда не отпустили. А вот Ланген исчез бесследно. «Где ваш деловой партнер?» Обведя глазами гостиную, светски поинтересовался я. Ползунов задумчиво посмотрел на свои руки. Я заметил ссадины на костяшках. Непривычен человек кулаками работать. Впрочем, Ланген, как я заметил, к такого рода деятельности привычен еще меньше. Мы с ним поговорили по душам. Зачем же было самому-то разговаривать? Могли прибегнуть к помощи. Я перевел взгляд на телохранителей. «Ах, нет, ну что вы. Задета моя честь, а такие вопросы я всегда решаю лично». Один из телохранителей за спиной Ползунова ухмыльнулся и показал большой палец. Видимо, господин инженер решил вопрос неплохо, коль уж заслужил одобрение от изрядно поднаторевших в решениях охотников. «Ну да, верю». Перед моим уходом Ползунов выглядел настроенным серьезно. «Мы поговорили, и Ланген покинул этот дом. Навсегда». Телохранитель ухмыльнулся еще шире и изобразил, как Ланген покидал дом. Если верить пантомиме, получалось, что немца вышвырнули пинком. «Талантливый парень». «Телохранитель, в смысле. Надо спросить, как звать. Веселые люди нам нужны. А то такие все серьезные кругом, куда деваться? Ползунов пантомиму за спиной не заметил. «Формальностями займусь позже», — закончил он. «Надеюсь, для улаживания юридических тонкостей мне не придется встречаться с этим подонком лично». «Ни в коем случае», — вмешалась Александра. Услышав про юридические тонкости, она мигом забыла об усталости. «Уверяю вас, любые вопросы такого рода можно урегулировать вовсе без вашего вмешательства. Вам не придется встречаться с бывшим партнером. У вас не будет болеть голова вообще ни о чем. Стоит лишь найти хорошего знающего юриста». Она скромно потупилась. «Разрешите представить», — усмехнулся я. «Александра Дмитриевна Урюпина, потомственный юрист, высококвалифицированный специалист по урегулированию любых вопросов». «О!» — восхитился Ползунов, поцеловал даме руку. «Если бы вы взяли на себя труд...» Александра сделала вид, что колеблется. «Честно говоря, работы у меня сейчас немало. К тому же я живу в Поречье, это далековато от столицы, возникнут дополнительные расходы». Ползунов умоляюще прижал к груди руки. «Все, что угодно, лишь бы избавить меня от необходимости копаться в бумагах и видеть этого подонка. Я ведь, право слово, едва его не убил». Ползунов вздохнул. «Хотя без партнера мне, конечно, туговато придется». «Ничего», — подбодрил я. «Теперь у вас со здоровьем все в порядке. Осилите, куда вы денетесь». «О!» — обрадовался вдруг Ползунов. «А вы, Владимир Всеволодович, не желаете ли войти в долю?» «Да ну, толку вам от меня. Я охотник, на месте не сижу. Только и гоняю за тварями. В поле ветер, в жопе дым. К кабинетной работе не привык, да и не сказать, что прельщает она меня. Хотя механизмы люблю, это есть». «Так это как раз самое главное. Если лежит душа к паровым машинам, остальное приложится. Всю инженерную составляющую я беру на себя. Вы будете участвовать только деньгами. Ну, и охраной». Ползунов оглянулся на телохранителей. «О распределении прибыли договоримся. Не обижу, обещаю». «Да в этом я не сомневаюсь. Вообще мысль мне понравилась. Стать совладельцем мастерской — это тебе не прикупить поместье с какими-то мутными карпами. Мастерская — живые деньги с каждого нового заказа, которых у Ползунова с каждым днем только прибавляется. Доход, ради которого мне не нужно будет махать мечом. На то, чтобы вложиться в такое предприятие, денег жалеть не стоит. Чего их хранить-то, спрашивается, над златом чахнуть? Пусть пользу приносят. Ладно, считайте, что принципиально уговорили. Вернусь домой, прикину, что у меня там по финансам». «Буду вам весьма признателен». Ползунов крепко пожал мне руку, после чего, покачнувшись, опустился на диван. Видимо, последний порыв отобрал слишком много сил. Он все-таки едва успел на ноги встать. Еще утром помирал. «Чего вы в гостиную-то выползли?» — укорил я. «Вам бы дальше лежать». «О, ну что вы! Поначалу мне вообще казалось, что горы могу свернуть. Я был невероятно зол на Лангена. Но к середине дня запас сил иссяк, и... В общем, я не пожалел, что остался дома». «Знак восстановления сил — вторая прокачка», — объяснил я. «Эффект длится до 2 часов». «Вот качнусь до Витязя, там смогу и знаку уровень поднять. На следующем до суток непрерывные деятельности обещают». «Сутки?» — заблестели глаза у Ползунова. «Целые сутки можно работать непрерывно? И не спать?» «Правду Обломов говорил. Крепко отбитый гражданин». «Все так», — развел я руками. «Ого», — сказала Александра, — «целые сутки. Без перерыва. Вот вроде бы ничего такого не сказала». Но я почему-то почувствовал прилив крови к неподобающим местам. Иными словами, немного покраснел. И только тут заметил, какими глазами адвокатша смотрит на Ползунова. Да она его буквально бомбардировала флюидами, наверное, сама толком этого не понимая. Меня и то по касательной зацепило. А вот Ползунову хоть бы хны. Как сидел, так и сидит, только о работе своей и думает. Во мужик нынче пошел. «Скажите, Иван Иванович, а вы коренной петербуржец?» — кокетливо спросила Александра. «Что? Ах, нет, я родился в Екатеринбурге. Потом перебрался в Барнаул, на медиплавильном заводе работал. Ну, а уже потом Петербург. Какая интересная у вас жизнь. Я вот как родилась, так и прожила всю жизнь в Поречье. Расскажите о Екатеринбурге, умоляю вас. Что там есть красивого? Там, ну, лес, горы, смутился вдруг Ползунов. Да, горы очень красивые, пожалуй. Я, впрочем, больше работал. Расскажите же о своей работе. Ничего лучше Александра выдумать не могла. Ползунов не затыкался дольше часа, даже за обедом почти не ел. Расставались они с Александрой добрейшими друзьями. Даже интересно, как скоро отношения перейдут в иную плоскость? Лично я бы не затягивал. Александра дама во всех отношениях выдающаяся. Впрочем, при ее-то напористости и темпераменте уверен, что и этот вопрос урегулируют быстро. Расстояние от Петербурга до Поречья помехой не станет. Ползунов сам не заметит, как окажется стоящим перед алтарем. Отчего, к слову, только выиграет. Как и Александра. После обеда я изобразил знак, и мы с Александрой вернулись в Поречье. Я проводил даму до конторы, и она умчалась делиться с сестрой офигенными новостями. А я, пристроив за плечом поудобнее мешок с хабаром, потопал к мастеру Сергию. И очень неприятно удивился. Хижина мастера встретила меня наглухо заколоченными дверями. «Нет, ну нормально», — возмутился я. «Хоть бы табличку какую повесил. На инвентаризацию закрыто? Или арендную плату подняли, переезжать пришлось?» «На обед-то вряд ли». Я задумчиво подергал приколоченные крест-накрест доски. Огляделся по сторонам. Дошел до ближайшей лачуги, отличающейся от обиталища мастера Сергия, только углом наклона покосившейся крыши. Постучал в дверь. «Кто?» Настороженно отозвался из-за двери женский голос. «Охотник, к мастеру Сергию пришел». «Нет его». «А где он?» «Не знаю и знать не хочу. До меня его дела не касаются. Ничего не видала». Голос звучал испуганно. Одного удара хватило бы, конечно, чтобы раскатать убогую лачугу по бревнушку и расспросить хозяйку более предметно. Но пугать тетку и без того явно запуганную до усрачки мне не хотелось. В конце концов, я охотник, мое дело — помогать населению, а не души из него вытрясать. Я постучался еще в одну избу. В этот раз из-за двери вовсе не отозвались, хотя дома явно кто-то был, по двору бродили куры. И вдруг раздался негромкий свист. Я оглянулся. В проулке из-за ближайшего дома выглянула невысокая фигура — махнула мне рукой и тут же снова нырнула за угол. «Угу. Ну, нет так нет», — изображая раздражение, громко сказал я. «На нет и сюда нет. Домой пойду». И направился в проулок.